Глава 35. Без плана никуда. Достан. Не ожидал. Сангар плавным движением вскинул меч. Его глаза сверкнули стальным блеском. Что сестра может быть такой? Принц пружинисто присел. Мышцы под расшитой туникой натянулись, как тетива. Он сделал плавный шаг вперед, не отрывая от меня пронзительного взгляда. Не нежным и хрупким цветком, каким вы привыкли ее видеть? Я внимательно отслеживал каждое движение близнецов, готовых напасть одновременно. Совместные тренировочные поединки давно стали привычным ритуалом. Его Величество благосклонно взирал на наши занятия, отмечая их благотворное влияние на сыновей. А те, казалось, находили особое удовольствие в моем обществе. Постоянные приглашения на верховые прогулки, охоту и совместные сражения стали неотъемлемой частью нашей жизни при дворе. «Ты бы видел Амая!» Терсон, не тратя лишних слов, первым ринулся в атаку. Его клинок сверкнул в воздухе. Я с кошачьей грацией увернулся, скользнув в бок, не сводя сосредоточенного взгляда с противника. В моей голове отчетливо звучал доклад стражи из ведомства, где подробно описывалось, как принцесса Амая, обычно похожая на легкое невесомое облачко, превратилась в грозовую тучу, защищая Демио Морана. Ее беспощадность не знала границ. Она подвергла унизительной проверке всех компаньонок, которые еще не отошли от уборки в свинарнике. Донос следящих не стал для меня полной неожиданностью. Но легкая искра удивления все же пробежала по венам. Амая нашла в дочери наложницы подругу. И я надеялся, что Дэми не причинит принцессе душевную боль. Она и так пережила немало испытаний. А впереди ее ждал еще более сложный путь. Стальной звон клинков, тяжелое дыхание, шорох гравия под ногами и свистящий звук рассекаемого воздуха наполняли пространство вокруг. Стражи и люди из моего ведомства внимательно следили за ходом поединка, рассредоточившись по округе. «Леди Морана, к слову», — Терсон, тяжело дыша, парировал мой удар, удивила не меньше сестры. «Такая собранная, умеющая держать эмоции под контролем», — подхватил Сангар, в то время как остальные девушки устроили настоящее болото, умоляя не подвергать их унижению. Я слушал их болтовню, не выдавая своих эмоций. Продолжал наносить и отражать удары с холодной сосредоточенностью. «Ее красота пленяет», — с легкой улыбкой заметил Сангар. «Согласен с тобой, брат», — вторил ему Терсон. Сказанное едва не стало причиной моей ошибки. В последний момент успел увернуться от неожиданной атаки. Я знал, что принцы обратили внимание на Дэми еще при первой встрече в лесу, но не предполагал, что их интерес будет настолько явным. В груди зародилось неприятное чувство. Раздражение растекалось по венам. Эта девушка, она была особенной, не такой, как все. Ее согласие на мою авантюру с проверкой, несмотря на неизбежные слухи, говорило о многом. Она жила местью, как и я, промелькнула в голове. Внезапная острая боль пронзила плечо, мгновенно отрезвив мой разум. «Достан!» — в голосе Терсона звучали растерянность и вина. «Я... ты... прости меня!» Он отбросил меч в сторону и рванул ко мне. «Глава!» Вен стремительно приближался, его взгляд был полон беспокойства. «Совсем безумец!» — рявкнул Сангар на брата. «Ранил его!» «Да я же лекаря! Живо сюда, лекаря!» — в панике закричал Терсон. «Не нужно!» Я махнул здоровой рукой, превозмогая боль. В самом деле чувствовал, как горячая струйка крови пропитывает ткань. «Это просто царапина, вы устроили такой переполох, будто я при смерти». Принцы смотрели обеспокоенно и виновато, а стражи не скрывали своего изумления. Никому в последние годы не удавалось ранить меня. Мой боевой опыт был поистине безграничен, отточенный годами тренировок и битв. Глава. Виан приблизился, его взгляд выдавал понимание причины моей ошибки. Поступило донесение. Ваше присутствие необходимо в ведомстве. «Решил как можно скорее увести меня отсюда, чтобы обработать рану», — усмехнулся я мысленно. Кивнув, я демонстративно переложил меч в больную руку, стиснув зубы, но не показав и тени слабости. «Ваше высочество», — учтиво поклонился принцам, в глазах которых читалось искреннее восхищение моей стойкостью. «С вашего позволения я удаляюсь». Они заинтересованы в дочери министра Марана. Будто, прочитав мои мысли, произнес Виан. Стоило нам отойти на несколько метров от поля для тренировок. Я промолчал. Какой смысл что-то отвечать? И так ясно, что принцы положили глаз на Кхаль. В какой-то степени так даже лучше. На моих губах появилась улыбка, не предвещающая ничего хорошего. Императрица приложит максимум усилий, чтобы этого не допустить. На несколько секунд повисла тишина, нарушаемая слабыми дуновениями ветра. А я сделаю все, чтобы помешать ей в этом. «Допустите, чтобы дочь Марана стала принцессой?» — удивленно спросил Виан, прекрасно зная мое отношение к этой семье. «Я разве похож на идиота?» — вопросительно посмотрел на стража. «Пусть она другая, но все же в ней течет кровь Марана. Я буду помогать девчонке, но ровно до того момента, пока мне это выгодно». Ветер шелестел в кронах деревьев, словно соглашаясь с моими словами. Впереди ждали новые интриги, новые испытания, и я был готов к ним. Восточный дворец императрицы. Элира Ридалейн восседала на своем троне с царственной грацией, словно воплощение самой богини правосудия. Ее тонкие пальцы изящно держали фарфоровую чашку, а янтарные глаза с холодным любопытством наблюдали за представлением. Перед ней, согнувшись в три погибели, уже больше часа стоял на коленях министр финансов. Его лицо, бледное и безжизненное, напоминало восковую маску. «Простите меня, Ваше Величество». Голос чиновника дрожал от напряжения, неимоверной усталости и несказанной боли в ноющих мышцах. «Простите, я...» «Добавьте ему вес», — произнесла императрица так небрежно, будто обсуждала утренний чай. Тут же миг два стража, бесшумные как тени, накинули на плечи скорчившегося министра утяжеляющие камни, закрепленные прочными веревками. Из его груди вырвался приглушенный стон, а суставы заныли так, словно их пронзили раскаленными иглами. «Ты подвел меня», — Элира Ридалейн сделала глоток, чуть наклонив голову. «Выставил дурой. Придется отвечать». Из горла и старого Марана вырвались сдавленные всхлипы, перемежающиеся с натужным кряхтением. «Не будь еще большим ничтожеством в моих глазах». Губы императрицы искривились в презрительной усмешке. «Если желаешь получить мое прощение, будешь стоять столько, сколько пожелаю. А если нет...» В ее глазах вспыхнули опасные искры. «Когда поместье Марана будет украшено траурными лентами».